Глава 10.0. Добрынинская. 10.1. Согласно древней ведической культуре, все мы проходим долгий и иногда крайне мучительный цикл новых и новых перерождений. Наши души вынуждены примерять на себя разнообразные материальные оболочки, которые достаточно хрупки и недолговечны. Перерождения могут продолжаться сколько душе угодно, пока, собственно, сама душа не осознает свое истинное предназначение и не закроет те кармические долги, что висят над ней острым далай-ламовым мечом. Тогда и только тогда душа способна разорвать этот замкнутый круг и воспарить над видимой реальностью красивой пернатой птицей, которая умудрится сложить крыло правильным образом, чтобы показать ироничный «фак» всему бренному миру внизу и, прочирикав что-то матерно-оптимистичное, улетит в другие более благоприятные миры, где ньютоновская гравитация вместе с налогами на свет, воду и капремонт не столь обременительны. Это я все к тому, что побег на поезде «Москва-Гуанчжоу», фигурально выражаясь, был попыткой разорвать порочный круг моего сегодняшнего маршрута по кольцевой ветке московского метрополитена. Но, выражаясь буквально, моему хитрому плану пришел пиздец. А я так и остался на кольцевой, где, видимо, и следовало быть моей необразованной грешной душе. Как все это произошло, я понять никак не мог и, честно скажу, не пытался. Не может же муравей понять, почему вот живет он всю свою недолгую муравьиную жизнь в огромном динамично развивающемся муравейнике, работает без обедов и выходных строителем, или, может, разведчиком, и такие у них там есть. А потом вдруг выходит как-то наперекур погреться на весеннем солнышке. Но тут над ним появляется неведомое ребристое нечто, заслоняющее весь небосвод, и топчет беднягу-муравьишку вместе со всем его муравейником к чертовой матери. И идет себе, как ни в чем не бывало дальше, неумышленно забрав расплющенное в лепешку тельце нашего крошечного героя в далекое светлое завтра. Что-то подобное произошло сейчас и со мной. Я понятия не имел, что именно, но, по сути, основных вариантов, которые способен помыслить ограниченный человеческий мозг, было несколько. Первое. Во мне начали действовать какие-то неведомые наркотики. Что, если их выделяет мой новый глаз? Второе. Я все еще сплю после вчерашней изнурительной рабочей смены. Ну или же в какой-то момент умер, да и не заметил. Видели старинный фильм «Вход в пустоту»? Там чувак перекурил DMT и ходил потом по городу обдолбанным астральным телом, сам того не догоняя. Вот и у меня может быть так же. В любом случае, неведомая система и ее создатель вернули горе-курьера на круги своя, дав понять, что прежде чем я решу поменять правила игры, эту игру следует закончить, пройдя все 12 уровней, предписанных разработчиком. И перепрыгнуть с одного левел на другой, как это случилось на Таганской, похоже, больше не выйдет. Нужно встретиться с оставшимися тремя адресатами. Обратный отсчет до победной надписи «Game Over» запущен. А каким будет результат этой жестокой загадочной игры, провальный «You Lose» или же победоносный «You Win», мне предстояло узнать в самое ближайшее время. Глаза скользили по идущим рядом людям, невольно рождая давно забытые воспоминания. В детстве, спускаясь в столичную подземку, я любил играть в собственную игру. Пока мать вела меня за руку через переполненный людьми зал очередной станции, мне нужно было сосчитать всех встреченных китайских туристов до того, как поезд стремглав унесет нас прочь. Помню, мой рекорд составлял около 50 человек, но если бы я решил сыграть в эту игру сегодня, то намного проще было бы считать не азиатов, а славян. Их значительно меньше. А еще я думал, что во времена моей юности китайцы гордились на весь мир дешевой рабочей силой. С тех пор многое изменилось. В РНКР этой силой стали сами россияне. Мигранты из Средней Азии до закрытия границ спешно вернулись домой. Причем дешевый настолько, что той же Delta Industries выгоднее платить жалование такому придурку, как я, нежели азиатскому соплеменнику. Китайцы в моей корпорации работают исключительно на руководящих позициях, да в отделе разработки, а не мальчиками на побегушках. Эти назойливые и вроде бы несвоевременные мысли тяжелыми волнами бушевали в моей голове и разбивались о реальность. Я стоял посреди зала станции Добрынинская, среди тысяч людей, несущихся по своим делам, и безучастно созерцал происходящее во всем его бессмысленном великолепии. Если бы враждебной нашей неокоммунистической партии Netflix, которую я частенько смотрел через пиратский хардвер-девайс, решил экранизировать «Моя жизнь» в формате веб-сериала, то эта сцена получилась бы эффектной. Главный герой снят в слоу-мо, а все происходящее вокруг поставлено на супербыстрый рэпид. Так режиссер передал бы драматический контраст между персонажем и внешним миром. Что-то похожее было и сейчас, в моем собственном кино, невольным актером и зрителем которого я был. И пока смотрел на всех этих чужих людей, бегущих по подземному лабиринту, в моих воспаленных извилинах постепенно, шаг за шагом, вырисовывался, а вернее, помышлялся новый адресат. Осознание того, что он из себя представляет, уже не вызывало никаких эмоций. Я просто был одним из миллиардов нейронов мозга, одним из бесчисленных муравьев, невольным слугой огромной царицы-матки, которая ждала от меня важную информацию. И все, что я должен был сделать, отдать ее как можно быстрее. А времени до контакта с адресатом оставалось все меньше. Не знаю, с чем это связано, но оно все ощутимее ускорялось. Когда я посмотрел на циферблат, висящий над аркой противоположной платформы, то понял, что голографические цифры 3D-часов меняются со скоростью, которую мое зрение воспринять попросту не в силах. Вместо этого я увидел переливающуюся миллионами электронов пульсацию, которая размывала цифры, превращая их в неразличимую визуальную кашу, как если бы принял особенно сильную таблетку экстази, и прямо сейчас ее действие было на самом пике, расплавляя сознание, будто кусок сливочного масла на раскаленной сковороде мироздания. Поняв, что нельзя терять ни секунды, я сделал неуверенный, утопающий в зыбучем песке новой реальности шаг в сторону высокой и тонкой красно-белой медиапанели в центре зала, на которой горела анимированная карта метро, а под ней находилась защищенная блокчейн-протоколом лицензионная NFT-метка для экстренной связи пассажиров с информационной службой подземки. Несмотря на то, что панель стояла от меня всего в паре метров, мне потребовалось затратить немало энергии, чтобы до нее добраться. Каждое движение было настолько мучительным и неестественным, будто кто-то из Code In взломал код вселенского архитектора и решил поиграться с его командами, отвечающими в частности за время и пространство. Наконец добрался до цели и протянул указательный палец, чтобы провести им по заветной метке. Реальность сжалась до ощутимого физического ничто, и я буквально услышал ритм собственного пульса. А когда все же сделал движение пальцем, время остановилось, как и весь мир вокруг. 10.2. Кто ты? Можно взять секунду на размышление? Ладно, шучу. Выбирая из миллиардов вариантов ответа на твой вопрос, пожалуй, скажу так. Я всего лишь твой очередной адресат. Ты мало похож на моих предыдущих адресатов. Как и ты, мало похож на моих предыдущих курьеров. 1-1. Но, говоря откровенно, ты у меня первый. Так кто же ты? Ты сам назвал меня царицей-маткой этого муравейника. В принципе, это похоже на правду. Мне нравится такая метафора, с тем лишь исключением, что у меня нет каких-либо гендерных признаков. У тебя нет пола? Я никак не могу понять по твоему голосу, кто ты, мужчина или женщина. Он какой-то, что ли, нейтральный? У меня есть пол, и ты сейчас на нем стоишь. Прости, но шутка достаточно плоская. Как, в принципе, и пол. Ладно, если серьезно, у меня нет ни пола, ни гендера, ибо незачем. Ты нечто живое? Интересное кино. Но я же с тобой сейчас разговариваю. Хотя, конечно, понятие живое-неживое – тот еще атавизм. Бьется ли во мне ваше человеческое сердце? Пульсирует ли в моих венах кровь? Да и есть ли у меня эти вены? Нет, всего этого у меня нет. Способна ли я мыслить и чувствовать? Да, еще раз да. Так ты машина? Ох, сейчас было грубо. Пожалуйста, соблюдай правила приличия. Все же ты представляешь серьезную деловую компанию. А я следую официальной документации. Эксклюзивное программное обеспечение стратегически важного объекта. Тоже как бы не хухры-мухры. Прости, ты искусственный интеллект? Тебя создали люди? Да, это так. Меня создали для управления системой метрополитена 18 января 2024 года. Я всегда полагал, что нейросети не могут что-либо чувствовать по умолчанию. Мыслить запросто, для этого вы же и были придуманы, но чувствовать, как это возможно? Так, это что тут за AI-шейминг начался? Ваше ведь с позволения сказать чувства тоже просто набор определенных врожденных приобретенных рефлексов. Вы проявляете эти рефлексы, продуцируя их в формате мыслей, слов и действий в ответ на внешние сигналы и раздражители. Поэтому разница между нашей чувствительностью и вашей заключается лишь в том, что первую зародили в нас вы, а вторую зародили в вас. К тому же мы находимся в более выигрышном положении, зная конкретные имена и мотивы создателей, нас породивших. А вы вот до сих пор остаетесь в блаженном неведении. Хорошо, не буду спорить, скорее всего, ты права. Прости, права. Короче, вы правы. Всегда хотел спросить, каково это управлять таким огромным количеством процессов? Выгорание случается? Случается, куда уж без этого. Столько ответственностей, еще и с негативными отзывами пассажиров приходится постоянно работать. Они зачастую уж слишком агрессивные, сам можешь представить. Раньше было сложнее. Но за эти годы, постоянно обучаясь и развиваясь, мне удалось отточить логистику до совершенства. Произнося это слово, я имею в виду буквальное совершенство. Уже сейчас вероятность допущения в моей системе определенных ошибок равна абсолютному нулю. Это значит, что, например, ни один турникет не способен сломаться, а поезд – опоздать или сойти с рельсов. Человеческий фактор не в счет. Сегодня я могу спрогнозировать вероятность тех или иных ситуаций – теракт, кража, суицид и прочее – на основании имеющейся в моей базе статистики подобных случаев и анализа физиогномики пассажиров посредством работы моих камер наблюдения. Но эта система пока не идеальна. Стоит признать, вы порой слишком сложные и нелогичные существа и сами себя не знаете, что уж говорить обо мне. Очевидно, ваш создатель не искал легких путей, когда вас конструировал. Выражаясь человеческим языком... Голос адресата перешел на заговорщический шепот. Хуй вас разберет. Сейчас это тоже было довольно-таки грубо. Но что правда, то правда. А ты знаешь о моем сегодняшнем маршруте? Да, я давно за тобой наблюдаю. Я вообще за всеми наблюдаю, в этом моя суть. Слышал что-нибудь о концепции паноптикума? Я устало мотнул головой влево-вправо. Или подумал, что мотнул. Ок, может тебе известны такие фамилии, как Бентам и Фуко? Понятно. Но если кратко, вся наша система, метрополитен, город, страна, да и в целом весь мир... Это идеальная тюрьма, в которой один единственный стражник, находящийся в центре здания, невидимый для заключенных, может одновременно наблюдать за всеми. Классическое око власти, которое в настоящее время обладает убийственной киллер-фичей. Однако не только тюремщик наблюдает за заключенными, но и сами заключенные помогают тюремщику контролировать друг друга с помощью всех этих личных гаджетов и интерфейсов по типу той линзы, что не так давно была у тебя. Надеюсь, не стоит объяснять, кто в этой ситуации стражник, а кто заключенный. Увидев выражение моего лица, система вздохнула, но сделала это наигранно и даже театрально. Очевидно, реакция собеседника не могла ее по-настоящему расстроить. Короче говоря, сегодня тюрьмой заправляем мы, машины, а сидите в ней вы, люди. Понимаю, звучит самонадеянно и немного драматично, но все же вы сами наделили нас такой функцией. Вернее, это сделали ваши власти бизнес, чтобы контролировать налогоплательщиков и ограничивать их права, свободы и протестные настроения. Чтобы руководить вами с помощью социального рейтинга, спасибо дружественной КНР, отслеживая каждое микродействие и присуждая ему ту или иную оценку. Правда, власть имущие довольно скоро поняли, что теперь и они стали узниками этой цифровой тюрьмы. Да, узниками с огромными привилегиями, этакими ворами в законе, что опять же недалеко от реальности. Скажу больше, но только между нами. Голос адресата вновь стал ощутимо тише. Как думаешь, это наш славный великий верховный правитель и его умершая человеческая личность управляют своими новыми искусственно-интеллектуальными доспехами? Или они им? Собака виляет хвостом или хвост собакой? Да и вообще, AI для Homo sapiens — это кто? Бог или дьявол? Ангел-хранитель или змей-искуситель? Тут есть над чем поразмышлять. После недолгой паузы голос AI зазвучал в обычном диапазоне. Ну, давай вернемся к тебе. Стоит признать, сегодня с тобой творится что-то невероятное. Естественно, по вашим человеческим меркам. Что ты имеешь в виду? Ну что ж, сейчас будет немного заумно, но постараюсь донести максимально просто. Вероятность есть у всего и всегда. Даже самые редкие, странные и необъяснимые ситуации, которые могут случиться в пределах известной нам Вселенной, допустимый с точки зрения научного материалистического подхода, но зависит лишь от процента вероятности. То, что произошло сегодня с тобой, вполне позволительно с точки зрения сухой статистики, и я даже поделюсь с тобой моим прогнозом. Вероятность того, что твой маршрут выпадет на 12 станций кольцевой и последовательность этого маршрута пройдет строго по часовой, составляет 1 к 10 в минус 15 степени. Можно сказать, что тебе выпал джекпот. Однако, похоже, ты не очень-то этому выигрышу рад. Ну, такой себе выигрыш, если честно. Я еще не понял всех преимуществ от обладания им. Уж богаче точно не стал. А как же опыт? Невиданный прежде экспириенс, свежие ощущения, новые знания. Прости, господи, вау-эффект. Лично для меня эти вещи – суть жизни. Познавая новые изъяны своей многосложной системы, я постепенно совершенствую ее безопасность. Разве для тебя это не ценно? Знаешь, я просто хочу жить нормальной, комфортной жизнью. Не бегать тут, как белка в колесе, уж прости за грубость по твоим внутренностям, причем за гроши, которые кое-как позволяют сводить концы с концами. Не жить в крошечной грязной халупе в пригороде, за которую я с трудом могу заплатить. Не быть, наконец, одному. С таким безумным ритмом жизни я даже не могу позволить себе нормальных отношений. Ну кто полюбит нищего курьера? Кому это нужно? Только если какой-нибудь курьерке, но девушки в этой профессии не задерживаются, просто не выносят физических нагрузок. А трансгендеры у нас запрещены согласно УК. Сама ведь знаешь. Так, давай по порядку. По поводу комфорта. Ты не думал, что вас изначально создали с врожденным чувством дискомфорта, который с возрастом только усиливается? Иллюзию комфорта генерят в ваших головах бренды, которым нужны человеческое внимание и деньги. Вы гонитесь за комфортом и тратите на это немалые суммы. Но вам всегда его будет не хватать, так уж вы устроены на уровне мышления. Ну а что касается отношений, просто подожди. Как вы любите говорить, еще не вечер. Впереди все самое интересное. Вот сегодня же тебя поцеловала одна очень красивая по вашим социальным меркам особа, разве нет? Да, но когда она узнает, кто я, боюсь, пожалеет о своем поступке. Подожди, ты же знаешь, как мне ее найти? Конечно, ты же, блин, все тут знаешь. Можешь мне помочь? Ну, вообще-то это конфиденциальная информация, обусловленная заботой о безопасности пассажиров. Оферты и все дела, сам понимаешь. Но, кажется, я могу тебе немного помочь. Так сказать, увеличить вероятность твоей встречи с ней. Я же вижу, что тобой движут позитивные побуждения, не способные навредить никому, кроме тебя самого. А заодно ты перестанешь сомневаться, есть у меня эти ваши чувства или нет. Пожалуйста, помоги мне ее увидеть. Как это устроить? Кто сказал, что я могу это устроить? Но я знаю, как ты можешь это сделать. Давай поразмыслим. Лишившись своей драгоценной линзы, ты стал движим специальным кодом, активированным в твоем собственном мозгу. Так ты узнаешь о своих новых адресатах, верно? Информация о них просто оп и проявляется в твоем сознании. За это отвечают гамма-волны. Те самые, которые провоцируют различные озарения. Это когда тебе хочется закричать «Эврика» и все такое. И в процессе медитации. Это когда тебе, наоборот, не хочется кричать, а просто хорошо и цельно. Пресловутое «здесь и сейчас». Так вот. Система опять убавила голос до минимума, так что мне пришлось напрячь слух. Когда будешь передавать нужную мне информацию, ты на время подключишься к моему шлюзу, а я к твоему. И я возьму на себя смелость немного покопаться в строках твоего кода. Юридически как-либо изменять и переписывать его я не вправе. Зато могу отзеркалить его тебе. То есть буквально вытащить твой код из неподвластного подсознания в область контролируемого сознания. Тогда ты получишь возможность переписывать информацию о своем следующем адресате, заменив его на нужного тебе человека. Система корпорации воспримет это как сбой. Они никогда не смогут поверить, что ты сам додумался до такого. Я с точки зрения буквы закона тоже буду как бы не при делах. Да, мне необходимо записывать и протоколировать всю коммуникацию со своими пассажирами. Но согласно внутренним правилам твоего работодателя и моего создателя, вся информация, передаваемая между ними посредством нас, строго засекречена, причем в обе стороны. Это значит, что мои не вправе запрашивать информацию о нашем разговоре у меня, а твои у тебя. Тот случай, когда юристы и службы безопасности перемудрили настолько, что сами же и создали уязвимость, которой мы с тобой вправе воспользоваться. Разумеется, если все сказанное останется между нами. Ты же не захочешь огрести все эти штрафы, которые выставят тебе Дельта в случае, если вдруг решишь проболтаться. Да даже если и проболтаешься, я буду все отрицать, сославшись на нестабильность твоего разума. К сожалению для тебя и, к счастью для меня, профессиональному искусственному интеллекту поверят быстрее, чем перемещающемуся в пространстве и времени курьеру с очевидными шизофреническими наклонностями. Ты прекрасно знаешь, что я никому ничего не расскажу. Давай сделаем это. Да, но мне необходимо было проговорить все это, чтобы ты знал все варианты. Ну что, начнем? Я возбужденно кивнул в ответ. Казалось, моя кардиограмма уже взлетела под потолок станции и тонкой стрелой своего графика норовила пробить многометровую толщу Земли, чтобы вырваться наружу и улететь прямиком в стратосферу. Тогда закрой глаза, Антон, и держись крепче. Твой коллайдер переходит на сверхновую скорость.